или за ним, за крестом, вместе с народом моим одураченным, или оставаться здесь с Палисадовым. Поцеловать ему ручку, которую он потом с мылом брезгливо отмывать будет. И тогда я сделал то, за что Палисадов с тех пор меня люто ненавидит и только ждет случай, чтобы поквитаться. — Что вы сделали? — вскричал Джон, вцепившись в плечо Чкамасова. — Когда он потребовал, чтобы я положил на его стол список тех комсомолок, что женихов у Богородицы просит, я встал и плюнул на его стол. — Вот тебе, говорю, твой список. — И что ж он с вами сделал? — Ничего. Его скоро перевели в Москву, а меня даже и секретарей райкома не турнули. Я думаю, Палисадову не с руки было раздувать это дело. Представляю, с какой ненавистью он отмывал своей холеной рукой свой заплеванный стол. Он решил отомстить мне на более высоком уровне. Вчера на баррикадах предложил мне место епископа. — Я знаю, что вы ему ответили. — Взволнованно, — предположил Половинкин. — Вы ему плюнули в лицо? — Нет, — ответил Чкамасов. Хорошие глупости совершаются один раз в жизнь. Когда они становятся системой, то перестают быть хорошими, не переставая быть глупостями. Нет, я поблагодарил генерала Диму и вежливо отказался. Но этим оскорбили вы еще больше. Я сделал это непреднамеренно. Это вопрос его собственной совести. А вы не боитесь, что при его возможностях он добьется, чтобы вас вовсе лишили сана? О, вы плохо его знаете. Немыслимо, чтобы гордый Палисадов опустился до травли какого-то районного попа. Вот, если б я стал епископом, поцеловали бы ему ручку. Вы все правильно поняли, Джон. Они снова тронулись в путь. — Расскажите мне о Вирском, — тихо просил Джон. — Ого! Вы с Вирским успели познакомиться? — Остерегайтесь его. Это очень опасный человек. Странно, я не люблю его и даже боюсь, хотя в сущности должен быть ему благодарен. В конце концов, не Палисадов, а именно он окончательно привел меня к вере. Как это могло быть? Его назначили в Малютов на должность директора краеведческого музея. В первый же день он явился ко мне. Познакомились мы с ним еще в Москве, в Ленинской библиотеке. Там я конспекты из Маркса и Энгельса разбавлял выписками из Бердяева и Розанова. Это матушка моя через подругу устроила мне доступ в спецхранилище. В провинции начинаешь ценить столичные знакомства. Я удивился, что такой незаурядный человек снизошел до нашего захолустья. Какой-то краеведческий музей. Правда, во флигеле находилась коллекция старинных книг. Родион признал, что они-то являются целью его приезда. — Ты должен меня прикрыть, — не смущаясь попросил он. — Я ничего не смыслю в музейном деле, это быстро выяснится. Но прежде мне надо познакомиться с княжеской библиотекой. Это нужно для моей диссертации. — Он использовал вас, — сказал Половинкин. — Использовал? — Нет, меня он как раз пощадил. Может быть, потому что я был ему симпатичен. Вы не знаете, как он использует людей. Джон ухмыльнулся. Он поселился во флигеле, наотрез отказавшись от служебной квартиры, — продолжал Чкамасов. Я бывал у него почти каждый день. Обыкновенно мы болтали часа два-три, пили хороший коньяк, который у Родиона не переводился. Под коньячок он выпытывал у меня городские новости. Например... Через неделю после его приезда убили девушку, горничную из пансионата. Был громкий процесс, на котором Вирский не присутствовал. Он в это время уезжал в Москву, зато выудил из меня все малейшие подробности. Он замечательно умел разбалтывать людей. — Я это хорошо знаю, — прошептал Джон. — Однажды я пришел к нему. Ну, позже обычного он не ждал меня. Дверь была не запертой. Нелепая мысль пришла мне в голову. При всем своем увлечении оккультизмом Родион не был суеверным человеком. Даже я, атеист, до мозга костей верил в разную ерунду, вроде черной кошки, боялся ночного кладбища. А Вирский рассказывал, что когда путешествовал по России, то ночевал исключительно на кладбищах.